А ведь были времена, даже на ее недолгой памяти, коросские наемники держали твердую ставку. Один дин каждому в 10 дней, самый краткий срок найма – месяц, и того 3 дина воину, 10 вожаку. И недостатка в предложениях не было, по словам Питера и Джен, в их мире то же самое. Дикие гуси да солдаты удачи всегда в цене. Здесь Гош поменял правила игры. Он создал новый центр силы, Номинар. Его мощь основана не на наемниках, а на постоянном войске. В большей степени даже, на успешной торговле. Номинар лоснится от богатства по сравнению с тощей Кароссой. Где хватает серебра, там будут и войска. Пусть не за 3 дина в месяц, столько не дадут, она все равно нанялась бы к Гошу. Но у него служат с оружием только мужчины. Айуры с его подачи Питер хотят не просто уничтожить одного хрыма. Убив Гоша, они надеются вернуть старый миропорядок, где коросским наемникам имелось место, и 3 дина в месяц не казались чрезмерной роскошью. Обнаружив колодец, Фаи напилась холодной воды. На вчерашнем пиршестве никто особо не соблюдал, чтоб дамам наливали слабый нир, специальный женский. Многие набрались в дым. Прямо на поляне около реки, когда опустилась темнота, начались непотребства. Мужики запускали пальцы под юбки пьяных дамочек, те хохотали и не особо противились, после чего раздавались звуки, которые ни с чем не перепутаешь. Сама Фаи вырвалась из похотливых рук. Одному из ухажеров ткнула ножом в лицо. Хорошо, если не в глаз. Тот зажал рану лапами и заголосил, обзывая девушку шлюхой. Если бы покорно отдалась, то была бы порядочной, а не шлюхой. У мужиков извращенная логика, подумала девушка, и целиться клинком стоило ниже, в развилку. Подкрепившись, Фаи двинула к сараям и обнаружила, что ее крестьянского кхара на месте нет, как и коросцев Питера и Джен. Всех бычков с коровками, как упряжных, так и верховых, дворцовые слуги угнали пастись в поле. Хоть прогулка на сельском бычке не идет ни в какое сравнение с ездой на боевом кхаре, наемница предпочла скоротать время именно так. Она отправилась к пастбищу. В голове беспрестанно крутился хоровод мыслей, очень далекие от праздного и расслабленного времяпровождения верхом. Через день-два гости сейма разъедутся. Гош поставит вопрос, вы со мной или против? Поступить на службу к тому, кого подрядились убить, невозможно. Значит, придется возвращаться в Гузар, не солоно хлебавши. Сведений об архиглействе и дворце они собрали достаточно, но не выяснили главного, как убрать Гоша. Ее внимание привлекла весьма странная парочка, двинувшаяся от дворца к ближайшему леску. Молодая женщина Анд в зеленой куртке, зеленых штанах, с зеленой лентой в огненных волосах, катила на совершенно непонятном сооружении о двух колесах, не падая ни вправо, ни влево. Когда приблизились, Фаи узнала супругу Архиглея, обнаружившую в первый день, что они пришли в замок, дослав патрон в патроннике оружия. Неприятная встреча. Совсем молодой хрым, вероятно, ровесник самой Фаи, скакал верхом на невиданном животном пегой масти, без рогов и похожим скорее на осла, только намного выше. Чудесами вроде плота на паровом ходу, вызвавшего фурор среди немного пьяных гостей Архиглея, дело не ограничилось. Что же еще такого Гош привнес сюда из своего загадочного мира? Пара поравнялась с коросской наемницей. «Здравствуй», — окликнул ее хрым. «Ты же Фаи, что приехала в Номинар с двумя чужаками, допустим. А я, Дюлька, студент университета. А рядом Мюи, дочь Клея и жена нашего Архиглея. Одет он был опрятно, добротно, но лицо — простец простецом. Худой, а вот нос толстый, как пятачок у свиньи. Уши торчком, волосы как дикие кусты. Такому бы в шапито, а не в университет. Думала, столь высокопоставленную даму не выпускают без охраны. Здравствуй, Мюи. Я, охрана», — беспечно отозвался носатый. «Драться-то умеешь, у тебя даже ножа нет. Рядом с Номинаром безопасно. А драться? Бывал в бою. 2 раза с коросскими наемниками. Неужели? На юге, около Коруна. Многих убил». Дюлька постарался не обратить внимания на иронию. Арбалетные болты подносил, щит держал, убивали другие. А вот со степняками пришлось. «Ты и со степными колдунами воевал? Не веришь? Так мы на самом юге жили, у реки Воли. За ней степь. Как колдуны приходили, Глей всех хрымов ставил в строй. Герой, не герой, не отвертишься. И ты, конечно, герой, я, как все. Стали в ряд. Перед каждым копье лежит, шагов 8 длиной и с руку толщиной. Как степняки прорвали строй наемников и понеслись на нас. Жуть. Представь, на тебя летит живая стена. Грохот копыт такой, что сердца своего не услышишь. Над головами саблями размахивают. И вы, по команде схватили копья, уперли пяткой в землю, сапогом наступив. Острия, Накхаров, шагов за 30, когда те уже отвернуть или стать не успели бы. Я зажмурился на миг, открываю глаза, Кхар передо мной, чуть подправил копье, прямо ему в грудь. Удар такой, что копье изогнулось как тростинка. Колдун вылетел, упал, саблю выронил, но, живой, кинжал достал, кричит яростно. Тут дед Кадай подоспел, прижал колдуна к земле, а я копье выпустил, раненый Кхар его у меня вырвал, умчался. С копьем в груди, умирать, ну, достал за сапожный нож, полоснул степняка по горлу, меня облило, словно свинью колол, вот, я тоже воевала в Коруне, и многих убила, сама за себя могу постоять. Мюи слезла на землю со своей двухколесной повозки и продемонстрировала сверкающий металлом арбалет, явно, не местного происхождения, как и кобура с пистолетом, подобным тому, что носила Джен и отдала его Фаи. Мужчины обязаны защищать нас, но они не всегда рядом. Женщины не должны воевать. Наше дело одно, любить и растить детей, соврала наемница. Мне пришлось учиться, правда, другому. Натаскиваю бренских и глиевских отпрысков письму и счету. Родители мои умерли, поместья нет. Но вот, иноземные воины наняли на лето меня в провожатые. Показала им дорогу в Номинар и скоро еду обратно учительствовать, на восток королевства. Она улыбнулась, показав клыки, чуть более короткие, чем у Мюи. Та вздохнула с некоторым облегчением. По слухам, жена Архиглея ревнива до безобразия, изводит подозрениями мужа, себя и окружающих. А тут приехала симпатичная девушка Ант 18 лет, вполне во вкусе Гоша. Все это настолько очевидно читалось в глазах хозяйки Номинара, что Фаи едва не прыснула. А Мюи не могла знать, что Фаи прибыла, желая сделать ее вдовой. «Наверно, учителя на Востоке зарабатывают мало», — предположил Дюлька. «Когда вы втроем приехали, и весь двор собрался смотреть, потом удивлялись, как это так, у хрымов коровские кхары, у Анта обычный кобыздох, не обижайся, пусть моя коровка обижается, а вот твой кхар, совершенно невиданный, нравится». Дюлька достал ногу из стремени и легко спрыгнул на землю. «Их называют харасами. Садись, хмур, смирная, не понесет и не сбросит. Я пойду рядом, поведу под узцы». «Слишком медленно», — фыркнула Мюи. «Я двину вперед. Фаи, Дюлька, неженатый, готовится на Кмита, завидный жених. На него все местные девицы засматриваются». Она укатила вперед, нажимая ногами на вращающиеся опоры. Арбалет болтался за спиной. Фаи прикусила губу, чтоб не разулыбаться. Ушастый Дюлька в качестве покорителя женских сердец смотрелся еще забавнее, чем в роли великого воина, истребителя коросцев и колдунов. Завидный жених придержал стремя. Забраться на худого кхара оказалось ничуть не сложнее, чем на привычного коросского. Тронулись. Толчки от движения передавались через седло на пятую точку гораздо ощутимее. Дюлька. Ну и в чем преимущество этого животного перед коросским кхаром? Хорус меньше ест и скачет дальше. 20 мер в сутки, легко, может и больше, но тогда придется день отдыхать. Раньше Гош спрашивал, как купить коросских кхаров, быка и несколько телок, нехолощенных, на развод. Никто не хотел продавать, ясное дело, сидя наверху, так, что ее колено находилось на уровне оттопыренного уха хрыма, Фаи разговаривала свысока. Кхары и волкодавы, главное богатство коросы. Если кто-то рискнет продать племенных на развод, его семью вырежут до седьмой родни. «Все это знают», — добавила она, спохватившись. «Странно. Бобик, волкодав Гоша, покрыл всех сук Кираха, кого только поймал, а теперь и Номинара. Крестьяне злятся. Щенки рождаются слишком крупные и злобные. Кто же ему продал некострата? Гош сам добыл. Молодого совсем. У степных колдунов. Когда еще в Кирахе жили? Вот как, ты говоришь о Гоше как о старом и близком знакомом. Так и есть». Пожал плечами парень, он же не сразу архиглеем стал. Поначалу обычный купец, торговал ниром, небогатый. Потом добыл серебра и, поклявшись на камне правды, что отец его служил сотником, приобрел выморочное глейство, а затем вырезал родню здешнего архиглея Айура и сам занял Номинар. До этого мылся в реке, облегчался в кустах, ел с солдатами из общего котла, спал на лавке в избе моей матушки и много воевал. «Бедняга, из-за войн?» – изумился Дюлька. «Так он же во всех победил». «Нет, из-за того, что человек, привычный спать у костра и жарить на острие ножа сырое мясо, сам сражавшийся с врагами, вынужден жить во дворце, ходить только с охраной и питаться с серебряного блюда. Тоска. Я ему сочувствую. Дюлька никогда не задумывался о жизни на верхнем этаже, куда может доставить социальный лифт, и пожал плечами. Наверное, но он не сильно изменился. Здоровается со мной, как в прошлые времена. Скажешь, ты в его покои беспрепятственно заходишь? Зачем? То есть, если дело срочное, объясню страже, ему доложат. Коли надо, пустит. Но какие срочные дела могут быть у простого студента к правителю? Он же здесь, во дворце живет, безразличным тоном бросила Фаи, словно не нашла другой темы, чтобы поддержать разговор. На третьем этаже, но тебя не пустит. Если только, что, если только, не мямли. Дюлька остановился. Замер и Хорус, удерживаемый за уздечку, не уезжай с чужаками, останься, будешь учить нас в Сорбонне, ты же грамотная, а я слышал, учителей не хватает, он собрался с духом и выпалил, а еще ты очень красивая, оставайся, попроси у Гоши место в университете, она едва из седла не выпала, этот неладно скроенный сельский уволень вздумал за ней ухлестывать, верно? Принял за чистую монету подколку Мю и про завидного жениха. Вся коростская ватага покатилась бы со смеху. «Спасибо, я подумаю», — ответила она и замолчала, чтоб не выдать себя хохотом. «Давай разворачиваться к дворцу. Кобылку надо вернуть. Да и у меня дела. Но ты вечером приходи». Цирк приехал заморский, большой, с чудными зверями. «У гостей Архиглея места особые, почетные, и я проберусь». «Договорились?» «Хорошо». Она снова умолкла, чтоб не добавить с сарказмом. «Значит, у нас будет свидание, милый». Вечером Фаи действительно отправилась на рыночную площадь. Здесь же толклись американцы. Что-нибудь удалось выяснить. «Сплошная чепуха», — отмахнулся Питер. «Познакомились с преподавателями местного так называемого университета, школы для умственно отсталых. Учителя в нем сплошь из России. За год прониклись местной дуростью. Говорят, переместились сюда благодаря Вере, что жил в ладони Гоша. Теперь Верия его покинул, и проход домой закрыт навсегда. Они в самом деле в этом убеждены», — подтвердила Джен. «Гош наверняка знает, как вернуться на землю, но скрывает. Бедняги полностью в его власти. Права человека в его понимании. Фаи, для вас это нормально, захватить пленных, заставить служить себе. Но люди, рожденные на земле, привыкли пользоваться гражданскими свободами». Лейтенант печально покачал головой. «А Гош, настоящий тиран и лжец, не уважает свободу, признает только насилие и произвол». Наемница слушала его вполуха. Треп американца содержал полезных сведений не больше, чем шум дождя. «Вот о Вере, покинувшем Гоша. Замечательно. То есть Верун не столь благосклонен к Архиглею. И Мауи тоже, коль позволил троице проникнуть в Номинар. Значит, проблему можно решить гораздо проще, чем представлялось. Только этим двум напыщенным уродам знать подробности не обязательно». Отстав от них, Фаи нырнула в толпу, заполнявшую рыночную площадь. Слушала разговоры, не спеша к привилегированным местам для семьи Архиглея и его гостей, включая Фируха. Наоборот, с появлением там господ городские обыватели и селяне принялись перемывать им косточки. Почти у каждого были родственники или знакомые, трудившиеся во дворце. Через них просачивались слухи о том, как живет Гош. В быту скромен, занимает отдельную спальню, его супруга, тоже отдельную, рядом комната их сыновей. Кто-то спорил, не может быть, чтоб спали порознь, грех это. Кузен дворцового служки уверял, грех не встречаться с супругом по ночам, а спальня отдельная нужна, потому что Гош в любое время дня и ночи может принять посыльного с важной вестью, умчаться по архиважным архиглийским делам. Зачем тревожить жену понапрасну? Вращение среди болтунов на площади дало наемнице больше полезного за полчаса, чем за все предшествующие дни во дворце. Дюльку она видела, но не стала приближаться. Его неуклюжие знаки внимания раздражали. Наконец, опустились сумерки. Вокруг шатра с циркачами зажглись факелы. Не избалованная зрелищами, Фаи смотрела во все глаза на трюки артистов, выступления гимнастов, ужимки клоуна. Странные звери, удерживаемые только тонким поводком и скалящие клыки с капающей слюной, заставили инстинктивно схватиться за нож, единственное оружие, не изъятое стражей Гоша. Больше всех поразил иллюзионист. Он сильно рисковал. Творимое им на сцене настолько напоминало колдовство, что его могли разорвать безо всякого суда и следствия. Архиглей, предвидев, заявил. Он лично проверил и убедился, что все в порядке. Чтобы его слова звучали предельно веско, добавил, ловкость рук и никакого мошенничества. Никто не понял, что означает сие, но авторитет Гоша был достаточно высок. Народ поворчал и согласился, что не всякому проникнуться высшей мудростью правителя. Правда, под конец выступления фокусник сотворил такое, что, наверное, сам Гош мог бы заподозрить магию. Артист игрался с толстым мягким канатом, потом сложил его в объемистую корзину и начал тянуть конец вверх. Канат вдруг затвердел, превратившись в своего рода шест, поднялся над корзиной на высоту двух человеческих ростов. Циркач вцепился в него и ловко взобрался, оказавшись над сценой, оттуда помахал рукой господам и публике. Рукоплескания и крики восторга перемешались с возмущенными воплями колдовства. Человек соскочил с каната и раскланялся. Все циркачи метнулись в публику с протянутыми кувшинами, в них посыпались медики. Афаи попалась на глаза Дюльке. «Вот ты где, отчего не пошла к господам, не господского я сословия, мне с простыми сподручнее, и так все хорошо видно. Может, прогуляемся к реке?» Вконец осмелел ухажер. «Думаю, нет, всех зовут выпить и закусить, я со своими товарищами, потом, спать и видеть пьяные сны, чего и тебе желаю». Ну, в другой раз, был вынужден согласиться студент, его совершенно не угнетало, что он клеился к будущей своей преподавательнице, если Гош возьмет ее в Сорбонну. «Ха-ха-ха, Нерак растолкал меня на рассвете, Гош, Фируха убили, зарезали во сне, деликатность Нерагу не привили в детстве, он не стал кашлять в кулачок и медленно подводить меня к отвратительной новости, начав со слов, принцу не здоровится, он слишком бледный и так далее, пришлось и мне действовать столь же резко, начальника дворцовой стражи, ко мне, перекрыть все выходы из дворца». Хотя уже стоило перекрывать выезды из архиглейства, когда я натянул джинсы и растоптанные кроссовки, чтоб появиться у покойника не нагишом, тот уже остыл, кровь загустела, рот свело в беззвучном крике, и челюсть из-за окоченевших мышц уже не захотела закрываться. Я не судмедэксперт, но Жмуров повидал много, определенно, этот мертв около часа и даже больше, то есть киллер давно покинул здание, только теперь нахлынули эмоции, суки. Кто посмел, не скажу, что испытывал к принцу особую личную приязнь, смерть того же Нерага вызвала бы у меня больше грусти, но, Фирух Архигли, единственный сын короля и наследный принц, причем, засранец не оставил потомства, открыв проблему престола наследия, Майер уже в том возрасте, что способен зачать нового наследника разве что при помощи солдата королевской гвардии, и надо же было Фируху окочуриться здесь, через стенку от моей спальни. Даже представить не берусь, какие будут взаимоотношения у меня с королем, и так натянутые после налогового маневра. Ладно, прежде даже, чем нестись в отхожее место оправляться после ночи, требуется выяснить, кто пришил парня. Лежит на спине, кулаки на груди, одна из подушек валяется рядом. Стало быть, убийца перед ударом ножа в сердце прижал подушку к его лицу, чтоб не издал ни единого звука. Опытный, гад, а ведь я поселил принца в самую охраняемую часть дворца. Слева, спальня родителей, справа моя, потом Мюи, дальше комната детей, и лишь затем Клай с Настей, кто нес службу в коридоре. Начальник охраны махнул рукой, и в комнату вошли четверо, находившиеся на посту последние 3 часа. Дрыхли, пырхово дерьмо, заревел он, пытаясь нарочитой грубостью скрыть страх за собственную шкуру. Убийство самого почетного гостя, именно то, что он обязан был предотвратить. «Нет, господин», — запричитал старший, — «спросите десятника». Он проверял, стояли, блюли, не смыкали глаз, мы даже. Кто обнаружил труп? Прервал его, служанка, принесла воду и полотенце, умыть принца, едва не упала в обморок, доложил тот же стражник. «А вы ничего не слышали? Так колдовство, Архигли», — мяукнул другой мордоворот, сообразивший, что нужно искать отмазку. «Кто же прошел бы мимо нас незамеченным? Только колдун. За то, что прохлопали убийцу, не уберегли принца, а сейчас еще вешаете мне дерьмо на уши, пытаясь отвертеться, будете наказаны». Не обращая внимания на их смятение, я вернулся к Фируху. Он терпеливо ждал. Мертвые вообще терпеливы. А ведь, если подумать трезво, недоносок часовой частично прав. Обычный человек, не потревожив охрану, не пробрался бы. С другой стороны, если допустить магию, то умертвить можно не столь брутальным образом. Или злодей проник через окно, оно не было заперто. Как, впрочем, и в моей спальне. Допустим, сукин сын прошел по карнизу. Но на карниз возможно выбраться только через наши спальни. Я сплю крепко, и бип мой сон больше не сторожит, но проснулся бы. Стоп, тупиковый путь. Двери во все спальни ведут из того же коридора. Проблема миновать охрану остается нерешенной. Снизу не пробраться без лестницы длиной на 3 этажа, а этажи здесь высокие, не хрущевка, метра по 4. Отпадает. Последний возможный путь, через крышу. Вы, 5, все за мной. Они меня подстраховали, иначе имел бы все шансы разбить башку и улечься на скорбное ложе рядом с незадачливым принцем. Кроссовки скользили по крутой кровле, но нужное увидел. Примерно над спальней VIP-персоны нашелся крюк непонятного назначения. Старый, ржавый, крепкий. Приблизил к нему физиономию, жалея, что нет с собой увеличительного стекла. Неважно, на крюке были отчетливо различимы волоски, волокна веревки. Не старые, липнущие к металлу и обвисшие, а задорно торчащие, свежие. Ставлю лип серебра, ночью кто-то привязал здесь веревку, потом отвязал, допустим. Но по ней нужно спуститься к спальне, потом подняться. Задачка со звездочкой. Глянул с края крыши вниз, голова закружилась. Едва не полетел на камни, не каждому по плечу такое. Высота кровли, примерно как у российской 5-этажки, внизу булыжная мостовая. Кто сумел? Альпинистов в средневековье примерно столько же, сколько космонавтов. Ни одного не готовит их здесь. Конечно, на ум пришел вчерашний циркач, укротитель веревок. Если это он, странно, что накануне убийства продемонстрировал такой трюк. Назалялся. Но сбрасывать со счетов нельзя. Я распорядился схватить всю труппу. А когда доложили, что бродяги после выступления собрали свои манатки и укатили, велел снарядить погоню. На телегах не уйти от коросских тхаров, даже имея фору в несколько часов. Дальше можно уже было не спешить. Свита принца занялась его посмертным туалетом. В столицу отправился гонец с печальной вестью и заверениями, что я сам доставлю тело и рву волосы на голове в отчаянии, что дважды спас ему жизнь, а на третий раз не сберег. И снова настроение подпортил Нерак. Глей, ты говорил, что 2 чужака из твоего прежнего мира – особо умелые бойцы, а их учат лазить по веревкам, ну он и спросил. Хотя, легкую пехоту в армии США муштруют вроде бы не хуже морпехов. Это тяжеловесы рассчитывают на большие пушки, легкие, на свои силы и сноровку. Версия интересная, если не считать очевидной детали. Ума не приложу, зачем америкосам сдался Фирух. По большому счету, его смерть выгодна только мне, в теории. Потому что после смерти короля, не имеющего наследников, корона полагается самому влиятельному архиглию Мульда. На данный момент, мне, и вряд ли кого-то удастся убедить, что трон королевства мне нахрен не нужен. Во всяком случае, Майер просто обязан считать меня своим главным врагом и конкурентом. Верун, пусти меня обратно в Россию. Не пустит. Дедок знает, какую ответственность я взвалил на себя, сколько народу от меня зависит. От ответственности он сбежать не позволит. И будет прав, старая зараза. Глава 10. К вечеру в большом зале дворца был убран стол, пару дней назад послуживший вместо круглого. Гости Номинара, согнанные сюда с разной степенью вежливости, кое-кто и без нее, толпились, занимая 2/3 площади. Там, где Гош заседал, председательствуя, возвышался грубый наскоро сколоченный обширный помост. Сбоку на нем виднелась ложа с недвижимым принцем Фирухом, окруженным стражей с обнаженными мечами. Будто не спасшие его при жизни пытались хоть сейчас нести службу добросовестно. «Чего ждем? Поминальной службы?» — шепнул Пит. «Гораздо хуже. Будет дознание, кто убил Фируха. Пырхово семя». Едва слышно ругнулась Фаи. «Нас человек 200. До утра. Что? Пытать будут прямо тут?» — попыталась пошутить Бжен. «Зачем? У вас, землян, дикость какая-то. Видите худого молодого мужчину в черном? На столе около него камень правды. Кто соврет?» Положив на него руку, падает замертво. Я видела. Думаю, камень правды выпивает из лгуна душу, как верья. Ясно, хмыкнул Пит. Сначала приводит подсадного, он изображает, что врет, и тут же грохается на пол. Остальные, усравшись от страха, спешат признаться во всех грехах. Глупец. Фаи уже не в первый раз оскорбила его в самой недвусмысленной форме. Думаешь, в подсадные назначит Брента, потом устроит отпевание в церкви Мауи, похоронит, а замок унаследует сын, и только ради фарса с камнем правды. Смотри, людей много, почти наверняка кто-то солжет, сам поймешь. 300 раз подумай перед тем, что отвечать, тогда проще отказаться. Отказ считается признанием вины. Приближенный Гоша по имени Нерак призвал к тишине, шепотки стихли. Архиблий шагнул к камню правды и возложил на него пятерню. «Я, Гош, владелец города и архиглейства Номинар, свидетельствую, что не убивал Фируха. Понятия не имею, кто это сделал». Он убрал руку с камня. «Надеюсь, сегодня мы найдем виноватого». Нерак позвал первого подозреваемого, иллюзиониста из бродячего цирка. Фай плохо видела происходящее, как и Джен, помост частично скрывали массивные фигуры глиев и брентов. Как самые почетные гости и одновременно подсудимые, те заняли первый ряд. Фокусник, стиснув камень, поклялся, что не убивал Фируха и ничего о его смерти не знал, пока их не схватили и не избили стражники. Был отпущен, уступив место гимнасту. Тот слово в слово повторил сказанное товарищем, а потом сорвался. «Клянусь, я ничего плохого никогда не делал». Двое дворцовых слуг подхватили обмякшее тело и унесли. «Понял?» – зло шепнула Фаи, отвечая конкретно на поставленный вопрос. «Четко, кратко, лучше всего, да или нет, если хочешь просто потрепать языком, сначала сними руку с камня». Конечно, артист вполне мог быть тем самым подсадным. Тем не менее, скептическая мина на щетинистой физиономии Питера уступила место настороженной. «Вызываю прибывших в Номинар в течение последней недели иноземцев Пита, Джен и их прислугу Фаи», — провозгласил Нерак. Раздвинув знать, трое пришлых направились к помосту и взошли на него. Лейтенант первым положил руку на камень правды. «Назови себя, лейтенант Питер Бэкман, армия США». «Что это за дерьмо пырха, армия США?» — спросил Нерак. «Не знаю такой. Если ответит, что она только для защиты свободы и демократии, камень убьет его за неправду», — вмешался Гош. «Давайте ближе к делу. Ты убил Фируха?» «Нет, так держать», — прошептала про себя Фаи. «Убивал раньше?» «Конечно, талибов в Афганистане». «Талибы, не в счет», — отмахнулся Гош. «Вместе с допрашиваемым осведомленные о каких-то вещах, другим присутствующим неизвестным. Кто убил Фируха? Понятия не имею. Кто мог убить Фируха, способный проникнуть к нему в спальню и зарезать?» «Пит, начал закипать Гош. Я сейчас превращусь в средневекового деспота. Отставлю камень правды и прикажу пытать тебя до полусмерти. Ничего не добьешься, Гош». Лейтенант снял руку с опасной вещи и продолжил. «Ты можешь спросить, замышляли ли мы что-то предосудительное против тебя. И если я отвечу нет, то не знаю, как отреагирует твой гребаный камень. Например, мы рассчитывали выведать секрет перехода на землю, а ты знаешь, как допрашивают пленных, если те отказываются говорить. Нет у меня возможности, мать вашу, отправить кого-то на землю». «Пропала она». Он сам приложил ладонь на камень правды и повторил. «Нет у меня пути на землю». «Жаль», — согласился Пит. «Ко мне больше нет вопросов». Джен повторила, что не убивала бедолагу и осталась жива. «Верю, что вы не участвовали в убийстве, но доверия к вам больше нет, да и раньше особо не было. Убирайтесь. Оружие, снаряжение и кхаров вам вернут. Въезд в Номинар запрещается». Гош повелительно махнул рукой. Фаи почувствовала. Наступил момент ее выхода. «Очень опасный, Архиглий. Мой договор с ними заканчивается сегодня. Позволь остаться в Сорбонне. Чтению, письму и счету обучена. Занималась с детьми брентов на востоке Мульда. Буду признательна, если возьмешь меня учителем». «Хорошо, но пока не до тебя, Нерак. Давай, кто там следующий?» Выйдя из зала, троица понеслась к комнатам, где коротали ночи. «Фацкинг Шейд», — проскрипела Джен, едва они остались одни. Магический переводчик не понял, как можно совокупляться с дерьмом, и ни разу не пытался перекладывать выражение на язык Мульда. «Я уже рада унести ноги». «Почему? Все складывается самым лучшим образом», — возразила наемница. «Гош, чувствуя ответственность за смерть принца, обязан отвести его тело отцу. Выйдет за пределы своей крепости. Коль верья с ним нет, он не обнаружит засаду. Пусть Майер получит сразу два тела, и сына, и соперника». «Да, смысл в этом есть», — согласился лейтенант, запихивая пожитки в рюкзак. «Кто, интересно, пришил Фируха?» «Я», — без затей призналась Фаи. Американцы от неожиданности остановили сбор и повернулись к ней. «Зачем?» — спросила Джен. «По ошибке, узнав от вас, что Гош больше не под защитой Верии, решила прирезать. Подслушала у болтливых дворцовых слуг, где они убирают спальни хозяев. Привязала веревку с узлами к крюку на крыше и спустилась. Но в темноте и на ветру ошиблась на одно окно, а все бородатые мужики ночью, лежащие на спине и храпящие, одинаковые. Я накрыла ему морду подушкой, чтоб не шумел, ударила и вылезла обратно, радуясь, что выполнила контракт за всю команду». Она развела руками, показывая, мол, и на старуху бывает проруха, даже если старухе всего 18. Какого дьявола не согласовала с нами, разозлился Питер. Потому в вас бурлило дурацкое желание заставить Гоша открыть переход в ваш мир. Одно дело, внезапно грохнуть его, и другое дело, взять в плен, чтобы выпытать необходимое. Может, он и не столь искусен в бою, как мы, но обвешан оружием и всегда с охраной. Девчонка, мы на боевой операции. Ее успех зависит от слаженности команды. Ты обязана слушать мои приказы и приказы сержанта. Почему не едешь с нами? Уточнила Джен более спокойным, чем у командира, тоном. Потому что мне грозили те же вопросы на камне правды. Надо было срочно соскочить с темы, не подвергаясь допросу. Когда ликвидируете Гоша, на Минары сразу не падет. Здесь останется его вдова и охрана. Чтобы преподнести архиглейство Аюру, на Минар должен быть зачищен. Я подготовлю удар изнутри. У нее правильные мысли, Пит. Но ее недисциплинированность могла стоить нам головы. Пусть орудует одна. Интересно, как бы вы выкручивались у камня правды, зная, кто прирезал принца? Фай гордо вскинула голову, не желая считаться с требованиями уставов армии США о дисциплине и субординации. Ха-ха-ха, убийство не только отвратительно само по себе, оно поломало планы. После Сейма я намеревался неделю посвятить путешествию в Мармерих, наладить связи, запустить судостроительную аферу. Хрен мне, а не судостроение. Ехать придется в противоположную сторону, в столицу. Как-то объясняться с королем, что скверно, обычный скоростной путь через рощи Веруна не пойдет. Со мной похоронный кортеж, в нем десяток воинов из сопровождения принца и трое слуг. Чисто по положению мне тоже надо взять десяток, без лаки обойдусь. А еще, кхары, в том числе тягловые, впряженные в телегу с гробом покойного. Выехал я на следующий день после дознания. Не только торопился отдать неприятный долг, наверняка король потребует вскрыть ящик, убедиться, единственный сын и наследник скончался, а конец августа и начало сентября теплые, запах и опарыши, пардон за натурализм, поэтому, чем скорее, тем лучше. Клай выехал одновременно со мной, какое-то время держался стремя в стремя, у буренки что-то воспалось около копыта, и мне пришлось воспользоваться пегой кобылкой Хмурой, она вызывала интерес у хрымов, работавших вдоль дороги, не меньше, чем ящик с высокородным покойником. Гош, проводить тебя до столицы, неохотно предложил тесть. Хорошо бы, но, нет, Клай, король и так подпрыгивает. Если я явлюсь со свитой приближенных и более чем десятком воинов, заподозрит заговор, и так все его подозревают. Зять, ты уверен, что убить хотели именно Фируха, а не тебя? Больше ни в чем не уверен. Да, ты 100 раз прав, у меня больше врагов, чем у того бедолаги. Плохо, что не нашли убийцу. Но не пропустишь же через камень правды весь Номинар. В Гузаре мы расстались. Приятно, что стада черных кошек, пробегавших между мной и тестем с обвинениями меня в колдовстве, а также в связи с его более чем сомнительной женитьбой, остались позади. На развилке дорог Клай махнул мне рукой, а Настя не поленилась подъехать ближе, чтобы попрощаться. Будь осторожен. Если король затеет какую-то подлость, муж поднимет весь юг и запад. Сама по себе эта поездка – неосторожность. Но со мной Бобик. Возьму его даже в королевский дворец. Оценив шутку, она шлепнула своего кхара по крупу и ускакала. За последний год моя бывшая возлюбленная стала истинно местной дамой. Скакала верхом, будто в седле родилась. Освоилась в роли жены и матери. Больше не ныла. Хочу на землю, хочу на землю. Даже когда была возможность. Дом теперь – это их замок, словно там прожило десяток поколений предков. Без них я почувствовал себя одиноким, несмотря на 23 человека собственной эфируховой свиты. Они – обслуга, они – единомышленники. Из моей команды остался лишь Бобик, единственный, не требовавший внимания и пропитания. Порой он исчезал на полчаса, когда проезжали очередной лес, и возвращался, довольный, облизывающий кровь с морды. Предпочитаю не думать, чью кровь. А потом он взбесился, с глухим рычанием вылетел из кустов и напал на меня, ударил в прыжке всей своей 4-пудовой тушей, вышибив из седла. Я даже сгруппироваться не успел, упал на правый локоть, в руке хрустнуло, больно, охренеть как. Кобыла, повалившаяся вместе со мной, вскочила и встала на дыбы, и ее в шею вонзилась арбалетная стрела, а тишину леса рассекли автоматные очереди. Били слева, откуда вылетел мой поганец, короткими, экономно, по 3 с отсечкой, стараясь не задеть поврежденную руку, Я перекатился и нырнул в кусты по правую сторону от дороги. Едва выпрямился, как столкнулся нос к носу с тремя здоровыми мужиками, затянутыми в кожу и сжимавшими мечи. Капут, кобура висит на правом бедре, левой ТТ быстро не выхватить. Но не умирать же, сдаюсь. Я, Архиглигош, за меня дадут огромный выкуп. 10 лип серебра устроит, сумма громадная, даже если делить на банду, вызвало замешательство на миг. Парни с запозданием отреагировали на шум ломаемых кустов. Первого Бобик просто сбил с ног. Второго обезвредил излюбленным гуманным приемом, откусил руку с мечом. Третий успел замахнуться, но тут вмешался я. Выписал самый неспортивный удар ногой. По шарам. Наверное, больно. Спросить не успел. Бобик вырвал ему горло. Теперь было время достать пистолет. Кто пробовал, тот знает, ТТ в левой руке неудобен. Хорошо только, что патрон в стволе. Я добил однорукого и приставил оружие к башке первого. Кто вы? Кто вас послал? Ну, Бобик, помоги разговорить это мясо. Увидев оскаленные клыки, с которых кровь капала вперемешку со слюной, вояка перепугался больше, чем от пистолета. Отряд Кривого Лиса. Коросские наемники. Кто вас послал? Кто наниматель? Ну, он судорожно сглотнул слюну. А я понял, что стрелять больше нельзя. Пальба на дороге стихла. Видно, все, кто был со мной, разделили судьбу принца. Поклянись перед Мауи, что отпустишь, если скажу. Клянусь, Брентайр, твою мать во все дыры и щели. Какого, блин, дьявола я отпустил эту старую суку живым? Кто подослал убийцу к Архиглию Фируху? Не знаю. Клянусь Мауи, не знаю. Отпусти, ты же обещал. Хрен с тобой, иди. Но Бобик ничего ему не обещал. Ни перед лицом Пресвятого, ни собачьих богов. Если такие водятся в Кхарге, он посмотрел вопросительно. Я пожал плечами, на твое усмотрение. Заранее знал его выбор. Пес прыгнул коростцу на спину и повалил. Хрустнул хребет в зубах волкодава. Покойник не издал ни звука. Будь у меня ППС и обе руки здоровых. Нет, все равно не вернулся бы к дороге. У америкосов заранее выбранные позиции. М4, капризная машинка по сравнению с АК-74. Но хорошо пристреленная да с оптическим прицелом обеспечивает гарантированное попадание с 200-300 шагов первой очередью. Тем более, я, довольно крупная мишень. Эх, где мой бип? Я бы послал его выпивать энергию человеческих душ. Делать то, что не нужно было предпринимать с самого начала. Значит, придется уходить. Лес густой. На кхарах меня преследовать не будут. Боевые коровы просто запутаются рогами в ветвях. А Бобик безрогий. Жаль, что его нейлоновый повод из парашютного фала остался на лошади. Как и пистолет-пулемет. Я вытащил пояса из штанов двух покойников. Соединил, орудуя единственной рукой и помогая зубами. Один конец закрепил на ошейнике, второй намотал на запястье. Бобик, вперед помалу. Слышал от пограничников, что они порой пробегали раза в полтора больше, чем обычно, влекомые служебной овчаркой. Мой волкодав раза в полтора крупнее немецкой овчарки. Потянет, только в путь, лишь бы не размазал меня по деревьям. Сломанную руку пристроил под рубаху и терпел. Перелом закрытый, но со смещением. Каждый неудачный шаг причинял боль. Бобик, спасибо тебе, что спас мне жизнь. Но разве не мог это сделать аккуратнее? Мы отбежали километра три на юг, разрывая дистанцию с нападавшими. У них, скорее всего, собак нет, иначе мой пудель учуял бы их. Считай, оторвались. Я присел на ствол поваленного дерева у опушки леса. Пришло время спокойно обдумать дальнейший план и соорудить примитивный лубок для правого предплечья. С собой почти ничего. Пистолет, нож, слава Мауи, походная касса, в поясном кошеле, фляга с двуглавым российским орлом, полная латгальского коньяка, ну, почти полная. Пара глотков способствует снятию стресса. Проверено. Теперь вопрос, что делать дальше и куда двигать. Ежу понятно, нанятые Айуром коросские бандиты целили в меня. Трупик Фируха, такой себе трофей. Американская армия, как всегда, на защите свободы и демократии. То есть на стороне банды Кривого Лиса. Тут я хлопнул себя по дурной башке уцелевшей рукой. Идиот, тупица. Только сейчас в памяти всплыла картинка, откушенная Бобиком правая рука на окровавленной траве, и на тыльной стороне запястья татуировка лисы. Именно о такой татуировке рассказывал Дюлька, заметивший ее на кисти анской девушки, прибывшей в Номинар с америкосами. Сам я не обратил внимания, когда позволил ей остаться в городе. Не допросил рыжую на камне правды. Теперь член банды, опасная и хорошо тренированная наемница, осталась во дворце, во второсортной гостевой комнате в правом крыле, а в номинаре находится Мюи с детьми, родители. Значит, нужно срочно в номинар. Это же сообразят Пит и Джен, а также предводитель в атаге коросцев. Стало быть, часть из них метнется по кратчайшему пути на запад, к ближайшим воротам из этого бринства в земли Номинора. Другие, а скоты теперь достаточно осведомлены, к ближайшей роще Веруна. Та недалеко и тоже на западе. Нет, роща Веруна не годится никак. Туда не войти с Бобиком. А оставить пса среди леса невозможно. Не факт, что он найдет дорогу домой. Одичает и будет убит при попытке резать домашний скот. Он не Мюи, не родня и вообще не человек. Но только что дважды спас меня, убрал с линии огня и обезвредил троих, оставленных на правой стороне дороги, что подсекать бегущих, не говоря о предыдущих заслугах. Я его не брошу. Куда пойдем? Кудлатая башка с отвисшей нижней челюстью и мокрым языком галстуком мотнулась, неопределенно указав куда-то себе за спину. Дьявол задери, он же прав. На юго-восток отправился Клай. Расстались с ним каких-то 3 или 4 часа назад. У него в обозе не только коросские кхары, но и обычные коровы, медлительные. Есть шанс догнать, например, купив у любого хрыма его скотинку по двойной цене и погонять без пощады. Я вышел из лесу и двинул к крестьянам, колупавшимся на поле. Кому-то посчастливится продать тяглового кхара по цене коросского. Правда, судьбе животного прошу не завидовать. Отдав Бобика Клаю, вернусь в Номинор через другую рощу. Они мне все знакомы. Пес, конечно, будет не рад. Клай и Настя, тем более, они его побаиваются. Но тот случай, что не собираюсь прислушиваться к их желаниям. Все, маски сброшены. Мне объявила войну армия США. Пусть всего лишь в лице 2 отморозков, недооценивать их не буду. А военное положение обязывает к чрезвычайным решениям. Глава 11. После отъезда Гоша, возглавившего траурный кортеж, жизнь у Фаи в Номиноре стала неожиданно приятной. Голова освободилась от тяжких дум о выполнении трудноразрешимой задачи. Девушка по-прежнему ловила каждое слово, оброненное между делом и касавшееся гарнизона города. Но делала это с линцой. Сейчас от нее мало зависело. Требовалось только ждать и осваиваться под личиной добропорядочной учительницы. Ее переселили из дворца в длинное 3-этажное здание при Сорбонне. Там ей досталась маленькая, но отдельная комнатка. Хрымка Кмит, ведавшая там, пристально следила, чтоб Фаи как следует вымылась, поддерживала чистоту белья, одежды и жилья. Главное, никаких насекомых. Фаи не страдала вшами, излишнее внимание вызывало досаду. Но в чистоте и уюте жить намного приятнее, чем спать в шалаше у костра. Чтобы она не говорила про романтику вольной бродячей жизни наемника, никто не запрещал уйти на ночевку в лес, не тянуло. Да и не следовало привлекать к себе внимание экстравагантным поведением. Самый главный в Сорбонне, Аркадий Петрович, попросту Арш, земляк Гоша, лично проверил у Фаи знания грамматики и основ математики. Обнаружил пробелы, но сказал, начинать преподавание у вновь поступивших можно. Больше всего удивило и обрадовало количество аккуратно отпечатанных книг, в том числе, программа. Если саму Фаи натаскивали чтению и письму, просто открывая страницы жития Пресвятого Мауи, а правила сложения и вычитания мама объясняла, перекладывая мелкие камушки, здесь заготовлены учебники и инструкции, что и как делать на очередном уроке. Дюлька, живший этажом ниже, не упускал случая оказывать знаки внимания. Правда, достаточно деликатно, не путался под ногами, совершенно не обижался, когда она отказывалась прогуляться с ним вечером после занятий, покататься на кхаре или перекусить в харчевне при Сорбонне, только вздыхал. Может, в другой раз. Мужчины, которых пришлось учить, были гораздо интереснее как кавалеры. 2 приходились старшими сыновьями Брентом, завидные женихи, влюбились в рыжеволосую преподавательницу с первых же дней. Коллеги, выходцы с земли, были неизмеримо образованнее Фаи, но никто не упрекал ее в темности. Наоборот, помогали, охотно рассказывали о своей родине. Анна Ивановна тоже рассказывала, но больше расспрашивала. Мечтала написать объемистый труд по истории Кхарга, объехать этот мир, собрать его легенды. Незаметно они сдружились. Во всяком случае, Анна Ивановна не грозилась пришить из ревности, как это обещала Мюи. К тому же положили жалование меньше, чем у воина-наемника по контракту, но все же, и не надо ночевать в чистом поле, а жизнь подвергать опасности. Жаль, что скоро спокойная полоса закончится. Отсчитывая дни с отъезда Гоша, Фай прикидывала, сегодня на его караван нападут, от огня двух автоматов из засады не убережет никакая магия. Потом пришел день, когда в Номинар должны были дойти слухи о резне у дороги, никаких слухов не появилось. Наконец ожидалось, что Кривой Лис с американцами прибудет к Номинару для завершающей части операции, в ближайшее время или через пару-тройку дней. Положа руку на сердце, наемница призналась бы, пусть пауза длится дольше, потому что скоро все кончится, и вернется ее прежняя, по большому счету, бессмысленная жизнь. Неужели до конца дней суждено скитаться по материку в компании грубых мужиков, хорошо умеющих только одно – убивать? Единственный раз приняв приглашение Дюльки, она отправилась с ним в трактир, не в стерильную обжираловку при университете, а в придорожной, на окраине Номинара, где мясо и пиво уничтожала самая разная публика, а Дюлька рабел и теребил короткий нож, явно не зная, что предпринять, если кто-то из принявших на грудь мужиков полезет лапать его спутницу. Там пел Менестрель, когда отложил лютню, намекая, что неплохо было бы ему подкинуть несколько медных монеток, чтоб продолжал терзать слух своими унылыми балладами. Фаи решительно шагнула к нему и отобрала инструмент. Он попробовал возразить, но, встретившись взглядом с решительно настроенной девушкой, потупился. Она присела, подстроила струны и, ударив по ним, запела. Когда идут на абордаж, и в нас огонь кидает враг, то кверху мачты, экипаж, гвоздями прибивает флаг. Давно уж сдалась, даже сталь, и вот сейчас, мы все умрем. И флаг, что вел команду вдаль, утонет вместе с кораблем 6. Фаи привыкла причислять себя к тем, кто нападает, а не к жертвам, кого берут на абордаж. Но песня, услышанная когда-то в припортовом городе, как нельзя более соответствовала ее настроению. Она пела себе самой, и плевать на предпочтения кабацкой публики, предпочитавшей обычно что-то разухабистое. Вопреки ожиданиям, когда идут на абордаж вызвало восторг, особенно по сравнению с потугами предшественника. Около Фаи появилась медная миска, туда потекли медные монеты и даже несколько золотых. Ее просили петь на свой вкус, и она пела песни дороги, наемников, дальних земель. Никто даже не думал совать к ней руки или приставать с пошлыми предложениями. Один лишь Менестрель робко попробовал предложить в конце, не хотела бы она выступать вместе с ним. Естественно, безуспешно. Трактирщик угостил бесплатно. Когда возвращались в Сорбонну, долго молчавший Дюлька обронил: «Всегда восхищался тобой, но даже не предполагал, что ты такая. Ты многого обо мне не знаешь, хвала Мауи, и лучше тебе не знать никогда». Тем более хорошо, что Дюлька не видел случившегося на следующее утро. Гош ворвался в комнату для занятий. Правая рука у него была перемотана, в левой держал пистолет. «Фаи, лечь на пол, руки за спину, или прострелю колени». Поклонники молодой учительницы повыскакивали с мест, но вид стражников, сопровождавших Архиглея, остудил их пыл. Она покорно легла, прикидывая, стоит ли пытаться вытащить нож, укрытый длиннополой хламидой. Время на раздумья ей не дали. Грубые мужские руки без церемонии схватили и обыскали пленницу. Только нож удовлетворенно произнес Гош. В подвал ее руки связали за спиной, на голову набросили мешок и повели, награждая тычками, если хоть чуть-чуть задерживалась. Ступени вниз, очень много ступеней, сырость, холод, лязг замков и засовов. Наконец, ее запихнули в какую-то клеть, где развязали руки и сняли тряпку с головы. Она осмотрелась. Жилплощадь 3 на 3 шага, деревянный топчан, дырка в полу шириной в ладонь, откуда смердела, кованая решетка на замке, тусклый свет факела где-то в конце коридора, камера в полумраке. Уняв волнение, Фаи попробовала собрать мысли и чувства в кулак. Итак, Гош жив. Самоуверенные до поноса американские инструкторы провалили операцию, всего лишь ранив противника в руку. Осведомлен о роли Фаи, по крайней мере, уверен в ее виновности, оттого действовал столь решительно и грубо. Кинул в камеру, не задав ни единого вопроса. Значит, знает достаточно, чтоб считать ее виновной. Что дальше? В Мульде запрещены казни женщин, кроме признанных колдуньями. Камень правды подтвердит, она не колдунья, но провести недолгий остаток жизни в подобной клетке, еще хуже, чем огонь. Уж лучше самой признаться, что убила Фируха, попав в его комнату с помощью колдовства. Тогда придет мучительная, но короткая боль, вместо месяцев и лет, пока не выпадут зубы и волосы, а здоровье рассыплется окончательно. Холод начал пробирать до костей, не поверишь, что над головой, теплый сентябрь. Лето для Фаи, возможно, уже не наступит никогда. Сколько времени она сидела на топчине, обхватив руками мерзнущие плечи, сказать сложно. Ни воды, ни питья ей не предложили. Словно забыли совсем. Затем донесся звук нескольких голосов. На коридоре мелькнули отсветы факелов. Пара тюремщиков перевела ее в другое помещение на том же этаже. Намного просторнее, и здесь не витали ароматы отхожего места. Почему-то Гош отошел от прежнего обыкновения устраивать дознание с камнем правды на виду сотен людей. Причину Фаи узнала через миг, и эта причина была ужасна. Мужик с повадками рубщика мяса раскладывал инструменты, топорики, долота, клещи. «Мне нужно, чтоб у нее остались невредимыми правый глаз и правая рука, чтоб смогла прочесть и подписать показания», – проинструктировал его Архигли. Фаи без объяснений поняла. Страшные слова адресованы ей, на случай, если вздумает запираться. В комнате находилось еще семеро мужчин, включая судью, того же, что допрашивал с Гошем подозреваемых во дворце. Тогда ей удалось вывернуться, не отвечать на вопросы о Фирухе. Больше не выйдет. Положи руку на камень правды. Фаи, твое настоящее имя, начал судья, настоящее. Не будем ходить вокруг, вмешался Гош. Кто заключил контракт с ватагой Кривого Леса? Можешь начинать говорить и без пытки. Кодекс наемников Кароссы не требует умалчивать имя заказчика. Брентайр, да, тебе и так главное известно. Главное, да, но не все. Он был дотошен до самых мелочей. Расспрашивал о каждой детали пребывания отряда в замке Брента. О роли Фаи в команде. Когда и на каких условиях к ней присоединились американцы. Гош называл их пиндосами. Зачем ты убила Фаруха? Он не спрашивал как. Не спрашивал, она ли совершила убийство. Подошел вплотную и влепил вопрос, словно врезал пощечину. Ошиблась в темноте, хотела зарезать тебя. И сколько получила бы из общего серебра, полученного отрядом? Не меньше 10 динов. По подземелью прошелестел шепот. Гош засмеялся. Так дешево меня никто не ценил. Ну, если только в прошлом, когда финчесть полка начисляла сержантское довольствие. Слушай, жадная дурочка, задам тебе самый главный вопрос. От правильности ответа зависит твоя жизнь и судьба. Айур точно не располагает серебром, достаточным, чтоб снарядить 6 десятков коросских наемников и пару из Америки для миссии в Номинар. Значит, кто-то стоит за его спиной и дает серебро. Кто? Не молчи, у тебя еще все пальцы на месте, а мой помощник извелся от нетерпения, любит свою работу. Повода ждет. Ну, не знаю. Клянусь Мауи, не знаю. Видите, моя рука лежит на камне правды, и он, холодный. Мясник взял в руки клещи и подбросил, ловко поймав. Большие, нет сомнений, откусит любой палец, на руке или на ноге. Но что-то ты знаешь, только догадываюсь. Поделись догадкой, мы внемлем. Айур говорил, нужен четкий план, как устранить тебя и вернуть ему архиглейство. Под реальный план ему дадут достаточно серебра, заплатит по обычной ставке наемников. Как в старые времена, кто-то из Дарторена даст, кто именно, не знаю, клянусь. Что же, ты не соврала, не отказывалась говорить, но и не поведала чего-то нового, важного. Детали вашего контракта с Айуром интересны, но знание о них ничего не решает. Если бы я просто пристрелил тебя в Сорбонне, почти ничего не изменилось бы. Что же мешает сделать это здесь и сейчас, поинтересовался судья. Только не человеколюбие, Архигли погладил бороду правой пятерней. И Фаи отметила, от травмы руки не осталось ни следа. Наша пленница, ценная, я объявлю награду для Кривого Леса, если он доставит Джен и Пита в Номинар. Хотя бы головы, коль не досуг тащить тела, обменяю Фаи на головы. Стоп, отмена на кассе, есть более насущная проблема. Пудри нос, девочка, полируй клыки. Отправляешься на прием к королю, расскажешь о кончине его сына. Похвастаешься напоследок умением скакать по крышам и лазить по веревке в окна. Тогда, все, сгноит меня заживо в каменном мешке. У меня не лучше, сама видела. Гнур, как подпишет признание, в камеру ее. Дайте только теплые одежды, еды и воды. Не изверги же мы. Он подмигнул мужику, складывающему в сундук пыточные инструменты. Фаи так и не поняла, собирался ли он применить пытки всерьез. Ха-ха-ха. Мюи, готовая извести девушку Анта из ревности, со свойственной женщинам последовательностью совершила поворот кругом. Гош, неужели ты посмел бы ее убить, тем более, пытать? Я преспокойно уплетал ужин, наслаждаясь исправностью правой клешни, отремонтировав ее за целую корзину сладостей, недельный запас моей мамы, Верун ворчал. Опять влез, куда не следовало. Небось, и одной рукой убивал, защищаясь. Одного, он замахнулся на меня мечом, молодую девицу запихнул в подземелье. А во, оказывается, лесной дедок осведомлен о происходящем. Та девица за 10 серебряных монет подрядилась убить меня. По ошибке зарезала другого. Деловито доживав кекс с орехами, Верун вздохнул. Охо-хо, проклятые деньги сгубит род людской. Кто будет приносить угощение старому богу рощи? Но девицу не губи. Он был не одинок в увещеваниях. Так что ты собираешься делать с пленницей? Прояви сострадание, заявила мама в унисон с моими воспоминаниями о нравоучениях Веруна. Не решил казнить или сгнать ее в подвалах на Минора, пока не намерен. Вообще-то, у магистрата есть своя тюрьма. Дворцовые застенки предназначены для личных врагов и пленников Архиглея. Нетрудно догадаться, что до ареста Фаи они преимущественно пустовали. Маме я соврал, точнее, сказал не всю правду. Собираюсь в Дарторн предъявить полукровку королю. Там решим. Хотя, если оставлю ему, выйдет та же фигня. Он казнит убийцу сына или заморит до смерти в тюрьме. Фаи, тварь. Но так ее вырастили и воспитали. Для коросского наемника боя и мочилова, естественные действия, не более предосудительные, чем отправление надобностей. Да, пахнет плохо, но такова жизнь. Едва отужинал, навалились новые ходатай. Учителя явились толпой, просить за Фаи, узнав об аресте. Говорят, хорошо работала. За какую-то неделю вполне влилась в их профсоюзную организацию. В столицу нужно спешить. Но я морально устал. Не семижильный. Просто соскучился по жене и мальчикам. По скучной жизни самогонщика и строителя нового светлого будущего, без авантюр, походов и сражений, которые, оказывается, далеко не все оканчиваются победой. Перед тем, как уйти в архиглийские покои на третий этаж и запретить страже пускать кого-либо даже с известием, что прибыл Мауи и ожидает аудиенции, я велел разыскать и привести ко мне Дюльку на галерею второго этажа, около бывшей спальни Аюра. Отсюда открывается вид на город, справа проступает излучина реки около порта, плотно посаженные дома внутри внешнего периметра стен, острые шпили храмов, живопись, особенно на закате. Бобик, учуяв мое лирическое настроение, улегся возле ног, показывая, он тоже умиротворен. Еще бы, наведался на кухню, где внутренняя стража не рискует ему запретить входить, а повара под страхом смерти тут же презентуют здоровенный шмат мяса, мне бы столько хватило дня на три. Вызывал, Гош, интеллигентный прикид в виде сутаны и шапочки студиозу сошел носатому и ушастому колхозному парню как козе баян, но, говорят, старается, успевает не хуже интеллигенции, настырный, должен поблагодарить тебя, Дюлька. Вовремя ты заметил и предупредил про знак лисы у Фаи на руке. Это знак принадлежности к коросской банде Кривого Лиса. Она дочь вожака и достаточно опытна в деле убийства. Зря я не придал значения твоим словам. Столько людей погибло. Он развел руками. Да я сам не знал, что думать. Вроде хорошая она, песни поет душевные, грустные. Давно уж сдалась даже сталь, и вот сейчас мы все умрем. Процитировал он по памяти, не рискуя напеть. А во, ты, часом, не увлекся ей? Парень склонил голову. Не, наверное, но все время о ней вспоминаю. И ходишь печальный. Да, Гош, судьба Фаи меня волнует. Боюсь, остальных членов банды, тоже. Поэтому увезу ее из Номинора. Не хочу подвергать его риску штурма. С двумя М4 и одним ППС, оставшимся на моей лошади, да обученной командой коросцев банда Кривого Лиса действительно стала самым опасным боевым подразделением на планете. И с ними надо что-то решать. Одно то, как грамотно они выстроили засаду и наверняка положили бы меня, не вынеси Бобик хозяина из седла, о многом говорит. С другой стороны, о волкодаве были осведомлены и не учли. У них тоже случаются просчеты. Ладно, стоя в галерее и болтая с Дюлькой, я их не изловлю. Отпустив парня горевать в одиночестве, отправился к своим и получил сюрприз. Мюи, имевшая доступ к моему ноутбуку, где среди терабайта информации зацепилась и накачалась всякое, наткнулась на ролики из серии «Детям до 16». Как только потом догадался, приняла их за чистую монету. Именно так занимаются любовью на родине любимого мужа. Теперь понятно, почему он скучает и так часто уезжает. Не получает привычного. Супруга, скинув халат, продемонстрировала заготовленный секси-наряд, кожаные шорты, высокие сапоги, кожаный бюстгальтер и фуражку а-ля нью-йоркский полицейский, в руке хлыст, выглядело фантастически и довольно опасно. Несмотря на мои протесты, мол, садомаза у меня не в фаворе, попробовала отхлестать. Некоторое время мы носились по спальне. От увечий меня спасало только ее неумение бегать на высоких каблуках. Бедная, она пару раз едва не грохнулась, когда каблук подворачивался. Блин, где же Мюи умудрилась найти мастера, чтобы здесь, в средневековом окружении, соорудить ботфорты на платформе и шпильке, мечту фетишиста. Наконец, я просто перехватил ее руку и выдернул хлыст, забросив в угол. Подхватил благоверную на руки и швырнул на постель. Фуражка упала и покатилась, сапоги стянул с нее сам. Улучив момент, она вывернулась и оказалась наверху. Спустила мне бриджи и попыталась сделать приятное, не понимая, почему у меня все сжалось, когда около самого чувствительного места организма мелькают острые клыки. Наконец, когда шортики и лифчик отправились за хлыстом, моя очаровательная оказалась в костюме Евы, а я приступил к самому увлекательному занятию в мире. Из-под меня вдруг донеслось: «Я-я, грандиоз, натюрлих, даст ист фантастиш». Ей-богу, чуть с кровати не скатился. Тем более, с местным акцентом грандиоз натюрлих звучит как угроза убийства или, по крайней мере, кастрации. Сдержался, просто заржал и продолжил под ее стенания, из которых больше всего впечатлило утверждение, что я секс-машине. Жаль, немецкий практически не знаю, Мюи заучила много слов, вряд ли поняла их значение. Уверен, в роликах были и такие фразы: «Фрейлин, вы вызывали водопроводчика». В общем, состоялся, если и не лучший, то самый забавный секс в моей жизни. Потом мы лежали и обсуждали ее находки. Тут главное было не обидеть, старалась же моя девочка. Объяснял, что в земном мире так прихотливо развлекаются лишь иногда, по праздникам и особым случаям, но не каждый день, потому что присытишься. А вот по поводу, например, годовщины свадьбы, очень даже хорошо, но, прошу во имя Пресвятого Мауи, без плетки. Глава 12. Брент, владевший поместьем с рощей Веруна, ближайший к Дарторну, неплохо наживался, когда я пользовался его услугами для путешествий в столицу и обратно. За приличное вознаграждение обеспечивал меня кхарами и несколькими охранниками. Ненадежными, однажды те попытались меня ограбить и убить. В порыве божеской щедрости Верун позволил мне проводить в рощу еще пару человек и переноситься в другую рощу, взяв их за руки. Думал, этим ограничусь. Наивный, взял четверых и пленницу со скованными руками. Очутившись под кронами аккуратных деревьев, под ногами идеальная травка, разве что не подстриженная газонокосилкой, и никакого подлеска, приказал спутникам стать ко мне ближе. Каждой рукой охватил по две мужских ладони. Девушку взял третьей рукой, нет, заранее перекинул через плечо. Как мешок, она не сопротивлялась. В момент перехода померещилось, что в темноте межпространства мелькнули укоризненные глаза Веруна. Мол, с перегрузкой эксплуатируешь телепорт. Плевать, главное, механизм переноса не глюкнул. Из предосторожности я выбрал другую рощу, восточнее столицы и немного дальше. Зато засада здесь маловероятна. Дальше, рутина. Покупка кхаров выше рыночной цены, а их все равно по возвращении придется оставить здесь. Сутки пути до столицы. Препирательство со стражей. Ожидание в королевской приемной. Понятное дело, в городе траур. На королевских штандартах скорбные синие ленты. Мой посыльный доскакал лишь вчера и привез известие, погрузившее столицу в печаль, неискреннюю. Фируха здесь мало кто знал, жалеть о нем мог только отец. Гребаный королевский статус не позволяет и погрустить-то по-людски. Майер, без преувеличения, убитый горем, восседал на малом троне, принимая соболезнования. Я даже не пытался всхлипывать, ах, как мне жаль. Просто выпихнул Фаи вперед.